Андрей Северский. 13-й, том 5-й. Читает Иван Златоустов. Глава 1-я. Ковыряюсь молотом, доставшимся от убитого архидьявола. С наскока ничего с ним сделать не получилось. Освободил его из сумки. Просто красавец. Законченное совершенство в своей простоте и чистоте линий. Им можно любоваться как предметом искусства, как красивой вещью, как очень красивой вещью. Стоять бояться! Этот орнамент на молоте. Это же руническая скоропись, замаскированная под украшение. Нечто подобное я уже видел на кольце-телепорте от сатаны. Как ни странно, никакой информации не подгружается, а ведь я именно на это рассчитывал. Это что, своими силами обходиться? Ну, так нечестно. Пытаюсь читать, выходит плохо. У каждой руны есть по нескольку значений, в зависимости от ее места в предложении, соседних рун, а также от того, в каком созвездии находилось светило в момент написания и настроения самого писавшего. Осмысленности не вижу. К тому же некоторые руны написаны не так, как положено. Очередные загадки от загадочного существа. Копирую орнамент на бумагу, тщательно перерисовывая. Переписыванием это назвать можно с большой натяжкой. Есть один эксперт. Вдруг получится с ним поговорить. Откладывать не буду. Все равно заняться особо нечем. Открываю портал. После долгих месяцев пути, пройдя и проскакав на верном скакуне многие километры по бескрайней родине, успев побывать во многих уголках земли и не только, я прибыл в Тулу. Подвигло меня на этот подвиг то, что здесь, в храме всех богов, есть алтарь Коваля, чьим последователем я числюсь, и к которому есть парочка вопросов. Парочка десятков вопросов. Интересно, будет ли сегодня сеанс связи? Как она пропала неожиданно, так и не восстанавливается. Админам жаловаться слегка опасаюсь. В качестве приношения заботливо приготовил разные вкусняшки. Ему должно понравиться. Ну что, здравствуй. Вливаю в алтарь 2 миллиона манны. «Зачем ты заключил договор с этим, сатаной?» Крайне неласково встретил меня покровитель. «Коваль, я тебе все рассказал тогда, когда принес третий экземпляр договора», — опешил я. «Первое. Я вспомнил свое имя. Меня зовут Свар». «Как так вспомнил? Склероз после пробуждения был? Хотя, хочет быть Сваром, пусть будет». «Хорошо, Свар, так Свар, тоже красивое имя». «Второе. Ты что, не понимаешь, что наделал?» Зло и недовольно цедит он. «Любой договор с любым из этих существ, и твоя душа через какое-то время в его полном подчинении». Примечание автора. Есть упоминание об этом в священных писаниях Римской католической церкви. «Лишь моя наложенная метка пока не давала ему возможности влиять на тебя». «Но и тут ты умудрился нагадить самому себе», — продолжил трагически вещать Свар. «Он смог провести ритуал очернения. Куда ты только смотрел?» «Это, наверное, было в тот момент, когда меня вырубило после контакта с кровью сатаны. Тут он такой довольный после был. Думал, заполучил душу». «Без подпитки моя метка вскоре сошла бы. Задержись ты еще на месяц с визитом ко мне, тебя бы ничто не спасло. Сейчас я ее обновил, но сил снять его чары у меня нет. Я бы настоятельно рекомендовал тебе в кратчайшие сроки построить храм в мою честь, последователь. Только так я смогу накопить сил, чтобы противостоять ему и оградить от опасности тебя». «То есть, пока я вне опасности?» Начал тихим голосом, придя к определенным, не очень хорошим, кстати, выводам. «Пока да, но ненадолго», — осторожно ответил Свар, явно почувствовав нарастающее кипение внутри меня. «А то, что я твой дружинник и последователь, считается договором по вашим правилам или нет?» Невинно интересуюсь у него. «Ну, тут сложная ситуация», — вильнул Свар. «Сложная ситуация? Это у меня сложная ситуация. Один козел с рогами хочет отнять мою душу у другого козла, который, не спрашивая разрешения хозяина, решил ее прихватизировать под шумок, задобрив подачками, так? Но... Так, теперь я даже догадываюсь, почему ты очень сильно заинтересован во мне. Я единственный в мире, кто слышит тебя. Суар молчит. Зря молчишь, очень зря. Я постараюсь найти способ, чтобы аннулировать этот чертов договор с сатаной. Но тебе грозит полное развоплощение, если я не помогу с храмом, особенно с верующими, верно? Верно, я говорю. Давлю на него, так как продолжает упорно молчать. Верно, с тяжким вздохом признается он. Слово, что поможешь мне с сатаной в ответ на мою помощь. Слово. И слово, что моя душа является исключительно моей, без всяких претензий с твоей стороны. Слово. Соглашается высшее существо. На некоторое время замолкаю. Помимо прямых вопросов по перерисованному с молота орнаменту, у меня накопилось довольно много разноплановой информации, почерпнутой из разных источников, главными из которых стали кровь сатаны и араухни. Меня очень заинтриговала их полная схожесть в облике, но разница в названиях. Один – бог, другой – архидьявол. Хотел узнать у Свара побольше по этим моментам, чтобы иметь целостную, насколько возможно, картину мира. Но такое начало разговора скомкало все мысли и подготовленные вопросы. «Хочу спросить тебя, много ли в мире осталось других божеств?» Он решил сам позадавать вопросы. «Дофига!» «Странно. Я вообще не чувствую их присутствия. Они древние?» «Да и кто их разберет? Древние, старые, новые, толпа их». «А их имена?» Живо интересуется. «Что-то странный мне бог попался, богованный. Я стал перечислять имена богов, находящихся с ним по соседству». «Так много?» – удивился Свар. «Это еще мало. Это только один храм всех богов в не самом большом городе». «Как называется этот мир? Разве не Земля?» «Ну да, но вообще-то мы в игре The One». «Игра?» Его удивлению нет предела. «Слушай, не строй из себя шизофреника и не делай из меня параноика. Что тебя так удивляет? Или ты программа, которая возомнила себя реальным божеством?» «Я не программа, как ты выразился». Спустя секунд 20 ответил собеседник. «Я древний, потерявший силу. Сейчас я очень слаб, едва хватает сил, чтобы не уйти за грань, откуда нет возврата». Чувствую себя полной шизой, с персональным бурундуком в лице Свара. «И дальше?» — жду реакции от него. «Все действительно очень сложно. Мне надо хорошенько подумать», — отвечает оно. «Заклинаю тебя, реально крайне необходим храм с верующими. Это вопрос жизни и смерти, в том числе и твоей». Он захотел распрощаться, но я не согласен. «Сказал А, говори и Б, выкладывай все, что знаешь». В процессе беседы постепенно складывалась мозаика. Вначале были творцы. Они создали все сущее вокруг, а затем ушли, оставив вместо себя своих помощников, нареченных создателями, которые занялись окончательным оформлением Вселенной из материала и по задумкам творцов. Они лепили галактики и отдельные миры ручной работы, одним из которых и является Земля. Создавали разных существ себе в помощь. Именно таким образом возникли те, кого сейчас называют древними. Это были самые могущественные творения создателей и их первые помощники. Затем, по прошествии длительного времени, и сами создатели начали постепенно отдаляться от дел, не то от скуки, не то по другим причинам, неизвестным древним. Предоставленные сами себе, без жесткой руки сверху, древние скатились к тому, что начали бороться за власть и доминирование, прибегая к любым способам, опять же создавая себе помощников, в том числе воинов. Именно в то время были выведены различные народы – альвы, тифлинги, гномы, орки, люди и так далее – расселенные по разным мирам и воевавшие друг с другом за своего древнего. Один из них, Каин, ради собственного величия убил товарищей, забрал их силу и сотворил богков, наделив частью возможностей древних. Затем с их помощью Он покорял других древних, завоевывая их миры, либо уничтожал их. Однако богки не захотели быть расходным материалом, пушечным мясом для него, подняв восстание и убив своего хозяина. К тому времени они расплодились настолько, что остановить их оставшимся древним было не под силу, их никогда не было много числом. Древние запирались в лучших созданных мирах, надеясь пересидеть нашествие богков. Так поступили и на земле, закрыв тонкий мир для доступа извне и поделив территорию и народы внутри. Один из запертых здесь древних, именем Слав, все же решил не сидеть сложа руки, а попробовать что-то сделать. Путем долгих экспериментов над всеми видами разумных зверушек он вывел новый подвид людей, которые могли усиленно продуцировать веру, особую божественную энергию, могущую творить. Затем он решился на отчаянный шаг, рискуя самим своим существованием, разделил свою душу и вложил ее в каждого созданного нового человека, с тем, чтобы увеличить выход продукта и свою силу. Другие древние на Земле увидели в этом опасность для себя, ведь с течением времени и ростом популяции Слав становился все сильнее. Тогда многие объединились и ударили по нему и его клану, семье. Свар как раз из него, и хоть и не одобрял этот эксперимент с людьми, но когда остальные бьют твоего родича, волей-неволей это коснется и тебя. Слава убили, клан понес тяжелые потери. Растерял силу, влияние и земли, но выстоял как самостоятельная единица, не попав в подчинение другим. Людей нового вида также много растащили на размножение и для питания. Вера очень хорошо давала силы. Население земли росло, силы древних копились, атаки богков отбивались с их большими потерями, так что они стали опасаться лезть на землю. Но тут человек по имени Господ решил, хватит кормить древних, такая сила пригодится ему самому. Он разработал и прошел процедуру превращения в архилича, умерев и возродившись в новом качестве, став практически бессмертным. Конечно, силы одного архилича и множества древних были несопоставимы, поэтому он задумал такой же трюк, что провернули они сами – закрыть для них землю. Нашел другого человека, Иссу, в ком душа Слава была высшей чистоты, не разбавлена смешением с людьми других видов. Убедил принять мученическую смерть и пожертвовать своей душой, чтобы возродить Славу из небытия. Естественно, обманул, использовав эту жертву для запечатывания потоков веры, отрезая древних от пополнения сил. Знаниями ему помог один из лидеров богков, Денница, позже взявший имя Люцифер, который не поделил главенство самим богком, первым из них, почему имени они и были названы. Оставшиеся без подпитки древние вскоре были раздавлены богками. Кто-то сумел бежать, кто-то ушел в пространственные карманы, чтобы не быть убитым, кто-то в последний момент смог прорваться на землю, переродившись в нечисть, пожирая души, а то и кровь с плотью. Упыри, вампиры и всякие оборотни-вурдалаки, мелькает у меня мысль. Остаткам двух кланов древних удалось не опуститься до такого низменного положения. Они сохранили часть власти и сил, создав свои религии, подпитываясь верой прихожан. «Это кто?» спросил у Свара, так как стало интересно. «Клан Шивы и Кецалькаатля». Первое понятно, индуизм. Там еще Брахма, Вишну, Кали и другие. У них довольно много последователей. А вот вторым не очень повезло. Можно сказать, на голодном пайке, если не загнулись. «Туда им и дорога. Никогда не уважал. Древние, они брезговали человеческой кровью». «Ладно, отвлеклись. Рассказывай, что там дальше с Господом?» Сразу после перекрытия каналов он создал свое учение, объявив себя триединым богом, и с помощью своего племени, которому пообещал мировое господство над остальными народами, начал его активно распространять, сокрушая верование в древних языческих богов. «Хотя мы не богки!» Слегка вознегодовал рассказчик. «Покровителем его называть больше не буду, если только партнером». «Это христианство, что ли?» — сделал я логичный вывод. «Тьфу, оно самое!» — сплюнул Свар. Архилечу Господу также не достались все сливки, хотя вход на землю для богков был закрыт, но действовать опосредованно, через других существ, не только людей, они здесь могли и не прошли мимо такого ценного ресурса, как вера. Недолго фраеру и музыка играла. Богу понравилась идея о едином боге, которому идет вся вера. Путем комбинации интриг среди людей христианство раскололось, явив католичество, а Люцифер со своей стороны, посмотрев на это дело и посчитав доходы, помимо прямого сманивания душ, позднее создал ислам с его безусловной верой в единого Творца, Аллаха, которого нельзя изображать, ибо это грех. Ислам даже переводится как «покорность». Как говорится, ничтоже сумняшися, он скопировал себе многие положения православия и католицизма, особенно что касается борьбы истинного Бога и падшего ангела, в исламе названного Иблисом. Что говорить, даже некоторые имена ангелов оставил абсолютно теми же, лишь с течением времени они немного трансформировались под влиянием языка людей. Припоминаю, читал. Высшие ангелы в исламе, Джабраил и Микаил, им соответствуют Гавриил и Михаил как в христианстве, так и в иудаизме. Видимо, тогда, на заре становления разных религий, отцы-основатели решили, нафига городить что-то свое, воспользуемся плодами чужих трудов. Иудаизм. Иуда широко известен как предатель Христа, креста. Ушлый человечек из племени Господа прокинул архилича, возжелав мирового господства без господина над собой? Возможно, возможно, ни капли не удивлюсь такому повороту. А дальше мне пришлось уйти в пространственный карман. Сил уже не оставалось, — закончил Свар. Понятно. Я приложу все усилия для постройки храма, но обещать ничего не могу. Еще раз напомню, что это и в твоих интересах. Да понял я, понял. Словно попка попугай талдычит одно и то же. Жрать очень хочется, видать. Пора переходить к основному вопросу. Кладу на алтарь бумагу с перерисованным орнаментом. Знаешь, что это? Древнерунический. Интересно. Используй силу внутри тебя. Только достойный сможет владеть этим молотом. Прочих он умертвит. Вроде так. Я не особо удивлен. Где такое нашел? Заинтересованно спросил Коваль, то есть Свар. Неси ко мне. С первоисточником лучше разберусь. «Ага, как же, бегу, спотыкаюсь. Сначала прочитал, не разобравшись, а потом спохватился. Себе забрать захотел, обойдешься». «Да на камне надпись увидел, а разобраться не могу. Думал, это указание на место, где что-нибудь хорошее лежит. А тут ерунда, оказывается». Вроде изящно отмазался. «Больше мне Свар навряд ли что-то полезного расскажет. Расспросами лишь усугублю». Так что закругляюсь. Счастливо оставаться. Прими подношение. Зря, что ли, 100 килограмм железа сюда тащил. Благодарю.